17-летняя девушка со своей подругой отправилась путешествовать по Австралии и в один момент бесследно исчезла. Несмотря на масштабные поиски и множество свидетелей, ее судьба оставалась неизвестной на протяжении 18 лет. Когда эту жуткую загадку все же удалось раскрыть, выяснился один возмутительный факт. У полицейских было все, чтобы закрыть это дело за считанные дни, но халатность и непрофессионализм растянули его почти на 2 десятилетия. В этом видео мы расскажем вам, что же случилось с Хейли Дот. Хейли Дот родилась 30 ноября 1981 года в Англии. Когда девочка была маленькой, ее родители вместе с другими детьми переехали в Австралию, поселившись в небольшом городе Манджера. Девочка училась на отлично, занималась спортом и планировала пойти учиться на ветеринара или школьного преподавателя. Но перед тем, как окончательно определиться с выбором будущей профессии, она хотела попутешествовать по Австралии. Закончив школу в 99 году, в возрасте 17 лет, она отправилась в путешествие по Западной Австралии со своей лучшей подругой Лизой. Они планировали не просто прокатиться по местным городам и достопримечательностям, а провести вдали от дома несколько месяцев. Девушки собирались искать на своем пути временные подработки, чтобы покрывать расходы на проживание, еду и поездки. Передвигаться между городами они планировали автостопом, что в 90-е годы в Австралии не казалось такой уж опасной затеей. На тот момент в стране было несколько случаев убийств девушек, которые путешествовали на попутках. Но на фоне общего числа людей, благополучно передвигающихся автостопом, эти преступления не вызывали какого-то массового страха. Однако Хейли опасалась, что родители не разрешат ей путешествовать таким образом, даже в компании с подругой. По этой причине она заверила их, что планирует передвигаться на автобусах. В конце июля они с Лизой отправились в город под названием Дангара. Там они собирались подрабатывать на местной ферме. Девушки остановились в специальном кемпинге, где за небольшую плату можно было получить место для ночлега. Подобные места в Австралии пользуются большим спросом, в основном в силу своей дешевизны. За несколько дней до выхода на работу Хейли решила воспользоваться оставшимся свободным временем и съездить на ферму к друзьям семьи, до которой было 200 километров. Добраться до нее она решила автостопом, и Лиза не хотела отпускать ее одну. Но Хейли настояла, что ей не о чем переживать, и она вернется через несколько дней. На прощание Лиза отдала ей свой раскладной ножик для самообороны и немного мелочи, чтобы Хейли могла позвонить ей из телефонной будки. Попрощавшись, она отправилась в путь примерно в 8 утра. Друзья семьи на ферме ждали ее приезда, но Хейли там так и не появилась. Забеспокоившись, они позвонили ее матери и сообщили об этом. Женщина опасалась, что с ее дочерью могло что-то случиться, поэтому без промедления обратилась в полицию. Первым делом она набрала номер для экстренных обращений и описала ситуацию. Выслушав ее рассказ, оператор посчитал, что ничего экстренного не произошло, поэтому посоветовал ей отправиться в местное полицейское управление и написать заявление о пропаже человека. Так она и сделала. Детективы приступили к поискам Хейли, начав восстанавливать хронологию событий. Первым делом они приехали в кемпинг, где находилась Лиза. Она была подавлена новостью о том, что ее подруга так и не добралась до фермы. Однако девушка смогла дать полиции исчерпывающие вводные данные. Она в точности описала всю одежду, в которой Хейли была в тот день, и даже нарисовала для полицейских эскиз надетых на ней сережек. Эти сережки Хейли купила за несколько дней до случившегося. Они с Лизой отправились в магазин, чтобы побаловать себя какими-нибудь недорогими вещами, и девушке приглянулось это украшение. На тот момент она не могла и подумать, что именно эти сережки станут ключом к разгадке этой жуткой тайны ее исчезновения. Детективы распространили информацию о пропаже девушки вместе с ее приметами. Несмотря на то, что ей было почти 18 лет, Хейли выглядела гораздо младше. Ее рост составлял 152 сантиметра, а весила она чуть больше 40 килограмм. Полиция довольно быстро смогла найти первого свидетеля. Им оказался водитель фуры, который подвозил ее в тот день. Согласно рассказу мужчины, она постучала в окно его кабины на заправке и попросила подбросить ее до города Мура, рядом с которым располагалась ферма. Дальнобойщик направлялся в другой город, однако он согласился подвести ее большую часть пути. Мужчина высадил ее на повороте в 50 километрах от Мура, возле города Баджингара, где с основной трассы ей предстояло повернуть на проселочную дорогу. По словам дальнобойщика, Хейли была в отличном настроении. Всю дорогу общалась с ним и рассказывала о своем путешествии. После того, как она сказала, что у нее практически нет денег, он дал ей $15, чтобы девушка могла купить чего-нибудь перекусить. Мужчина также оставил ей свой номер на случай, если она отправится назад автостопом. Он совершал рейсы по этой дороге почти каждый день и мог снова подвести ее. Позже детективы получили еще несколько звонков от людей, которые видели Хейли в той местности. На основе их показаний полиция пришла к выводу, что девушка пешком направилась вдоль северо-западной дороги в сторону Мура. По всей видимости, на заправке ей не удалось найти ни одного водителя, кто мог бы ее подвести. По этой причине она решила идти вдоль дороги и пытаться поймать попутку. Исходя из показаний следующего свидетеля, он подвез Хейли до поворота на Уинджарди Роуд, после чего она направилась дальше в своем направлении пешком. Следующим свидетелем была женщина, проезжавшая по этой дороге. Она заметила Хейли как раз в тот момент, когда девушка выходила из машины и двинулась пешком в сторону Мура. В общей сложности в полицию обратилось больше 10 свидетелей. Сложив их показания в единую картину, детективы пришли к выводу, что в последний раз девушку видели примерно в 12 часов дня на северо-западной дороге, примерно в 50 километрах от Мура. Впрочем, был еще один свидетель. Он не видел Хейли, но все же поделился с полицией тревожным наблюдением. Мужчина остановился на обочине северо-западной дороги из-за перегрева двигателя. В какой-то момент он услышал лай собаки, за которым последовал пронзительный женский крик. Ему не удалось разглядеть источник звука, поскольку он мог находиться достаточно далеко. Дорога проходила по пустой равнинной местности, где не было практически никаких посторонних шумов. Имея на руках все эти сведения, прогнозы полиции с самого начала были неутешительными. Ведущий детектив Эдди Ро и вовсе решил, что им стоит искать тело и не рассматривать вероятность того, что Хейли может быть жива. Но руководство запретило ему вести расследование в подобном ключе, оставив это дело в статусе поиска пропавшей. Здесь стоит уточнить, что при расследовании убийства у полиции было бы больше возможностей, в отличие от расследования пропажи человека. Но у полиции не было ни одной зацепки, которая могла бы помочь им выйти на след девушки. Поэтому они быстро приступили к поиску потенциальных похитителей. В короткий срок им удалось выделить несколько десятков подозреваемых, проживавших в той местности. Но в конечном счете полиция сфокусировалась на трех мужчинах. Один работал учителем в местной школе, второй был там садовником на полставки, а третий проживал неподалеку от места исчезновения Хейли. На допросе каждый из них заявил о своей невиновности и предоставил алиби. Полиция не могла с уверенностью делать выводы об их невиновности, но и найти какие-либо свидетельства обратного не удалось. Однако уже скоро ситуация кардинально изменилась. К следователям обратился сосед одного из подозреваемых, 43-летнего школьного садовника по имени Фрэнсис Уорк. Он рассказал им, что в день исчезновения Хейли Фрэнсис одолжил у него автомобиль, чтобы съездить за покупками в Мура. Когда мужчина вернулся домой около часа дня, сосед заметил повреждения внутри автомобиля. Ручка поворотника была сломана. На приборной панели также были заметны следы от ударов. Сосед даже не успел поинтересоваться, что случилось с машиной. Фрэнсис пришел домой, бросил пакеты с покупками на кухне, сел на свой мотоцикл и уехал. Этот рассказ показался полиции странным, и они решили повторно допросить Фрэнсиса. Мужчина уверял, что на момент исчезновения Хейли он находился за много километров от предполагаемого места ее похищения. Согласно его рассказу, после возвращения домой он сразу же отправился на вечеринку в город Перт на своем мотоцикле. Вот только в тот день ему не суждено было добраться до этого места. По дороге он превысил скорость и попал в серьезное ДТП, в результате чего его положили в больницу. Имеющейся информации было достаточно, чтобы детективы задали вполне логичный вопрос. Куда он так торопился? Его собственные показания показались очень странными, и следователи решили обратиться за ордером на обыск его дома. Полицейские изучили его жилище, но им не удалось найти никаких потенциальных улик. Они также обыскали машину и изъяли чехлы с сидений, чтобы эксперты изучили их в лаборатории. К сожалению, все это не принесло никаких результатов, и Фрэнсиса оставили в покое. Почти сразу после этого он переехал на другой конец страны, в штат Квинсленд. А детективы остались с пустыми руками, и дело ушло в долгий ящик. Они пытались найти новых свидетелей и улики, которые позволили бы сдвинуть расследование с мертвой точки, но безуспешно. Так продолжалось целых 8 лет, пока в 2007 году Фрэнсис вновь не попал на радары полиции. На тот момент он жил в отдаленной глухой местности в небольшом поселении. Однажды утром пожилая пара, жившая по соседству с ним, сидела на веранде своего дома. В какой-то момент они с ужасом заметили, что в их сторону бежит девушка, абсолютно без одежды, а ее голова покрыта кровью. Она просила о помощи, и жители дома вызвали полицию. Жертва рассказала, что прошлым вечером пыталась поймать попутку. Перед ней остановился некий мужчина и предложил ее подвезти. В какой-то момент он сказал ей, что ему необходимо заехать в одно место за бензином и заправить машину. Они подъехали к дому в глуши, и он позвал женщину внутрь, предложив ей выпить чаю. К своему несчастью, она согласилась. Почти сразу после этого он напал на нее и после непродолжительной борьбы связал. Следующие несколько часов жертва была подвергнута неописуемым мукам и насилию. Нападавший также сорвал с нее одну сережку и забрал ее себе. Как вы уже догадались, этим мужчиной был Фрэнсис. К утру женщина поняла, что у нее может получиться снять веревку с рук, после чего освободить ноги и бежать. Она ослабила веревку, выждала подходящий момент, когда Фрэнсис отойдет максимально далеко, и бросилась к задней двери дома. Перед тем, как уйти, она сняла свой кулон и бросила его под кровать. Женщина опасалась, что полиция может не найти никаких подтверждений ее истории, поэтому решила оставить какую-то личную вещь в его доме. И это действительно сработало. Полиция обыскала дом Фрэнсиса, нашла тот самый кулон и арестовала мужчину. На суде он быстро понял, что избежать наказания у него не выйдет, и решил признаться в содеянном. Его приговорили к 12 годам тюрьмы. Полиция Западной Австралии, которая занималась делом Хейли Дот, получила уведомление об аресте Фрэнсиса. Вот только их это, по всей видимости, совершенно не заинтересовало. Детективы не предприняли никаких действий, чтобы возродить дело 8-летней давности, которое было столь сильно похоже на обстоятельства преступления Фрэнсиса. Только благодаря настойчивости матери Хейли детективы согласились вновь рассмотреть это дело, но очень быстро пришли к выводу, что никаких улик против Фрэнсиса по-прежнему нет, а значит, ничего поделать они не могут. Все эти годы семья Хейли пыталась добиться от полиции тщательного расследования, но те уверяли, что сделали все, что было в их силах. Отчаявшись ждать помощи от правоохранительных органов, родственники потратили десятки тысяч долларов на частных детективов, но все это было безрезультатно. Новый поворот в этом деле произошел лишь спустя долгих 6 лет, в 2013 году. И здесь выяснился один крайне возмутительный факт. Оказалось, что полиция просто забыла про улики, которые в конечном счете оказались ключевыми в этом деле. Судебно-медицинский эксперт Трейси Хорн направила запрос о возобновлении расследования. Причиной этому стало то, что на складе с уликами обнаружили те самые чехлы для автомобильных сидений, изъятые из машины соседа Фрэнсиса в 1999 году. Внезапно для всех выяснилось, что за все 14 лет их так и не удосужились проверить на наличие крови, образцов ДНК и прочих улик. Когда эксперты все же достали их, им сразу же удалось обнаружить женскую сережку, которая зацепилась за ткань чехлов. Взяв рисунок Лизы, который она составила для полиции сразу после исчезновения подруги, детективы с ужасом поняли. Это та самая сережка, которая была на Хейле в день ее пропажи. Но и это далеко не все. На одном из автомобильных ковриков, которые также были изъяты из машины, нашли человеческий волос. Эксперты извлекли из него образец ДНК, который показал совпадение с ДНК матери Хейли Дот. Это означало, что волос с огромной долей вероятности принадлежал самой Хейли. Однако эта вероятность не была стопроцентной, что сильно усложняло задачу и не позволяло привлечь Фрэнсиса к ответственности в кратчайшие сроки. Как только эта новость просочилась в СМИ, на полицию посыпалась волна критики. 14 лет эти улики лежали буквально под носом у следователей, но за все это время они про них ни разу не вспомнили. Разумеется, такая находка моментально изменила ход дела, и детективы направились в другой конец страны, чтобы снова допросить Фрэнсиса. На тот момент он по-прежнему сидел в тюрьме за нападение на женщину в 2007-м. Мужчина выдал им ту же историю, что и 14 лет назад. Он отрицал свою причастность и уверял, что в момент похищения Хейли ездил за покупками в Мура. Допрос, который длился почти 4 часа, не принес никаких результатов. Поэтому полиции пришлось готовить это дело для передачи в суд. Случилось это лишь в 2015 году, когда ему официально предъявили обвинение в убийстве Хейли и депортировали в Западную Австралию. Еще 2 года спустя, в конце 2017-го, начался суд. Защита Фрэнсиса настаивала на том, что все предъявленные улики являются косвенными. Сережка, которую Хейли купила в местном магазине, была очень дешевой и пользовалась популярностью, поэтому ее могла оставить в машине другая женщина. Волос, найденный в автомобиле, показывал почти стопроцентное совпадение с ДНК Хейли, но не абсолютно точное. Несмотря на то, что ошибка здесь была бы крайне маловероятной, адвокатам этого было достаточно. Но все эти аргументы показались судье неубедительными. Возможно, у Фрэнсиса еще был бы шанс избежать наказания, если бы не его преступление в 2007-м. Однако тогда он не просто похитил женщину, которая ловила попутку, но и забрал ее сережку. Сторона обвинения считала, что мужчина коллекционировал сережки жертв в качестве трофеев, чем по итогу лишь усилил подозрения в свой адрес. В результате судья признал его виновным в похищении и убийстве Хейли Дот, приговорив к 21 году тюрьмы. Все это происходило в то время, когда его предыдущий срок еще не закончился. На момент получения приговора Фрэнсису было 62 года. Но на этом история не закончилась. Суд посчитал, что Фрэнсис похитил и убил Хейли, после чего спрятал ее тело. Но его так и не нашли, а сам мужчина отказался признавать свою вину. Мать Хейли неоднократно обращалась к убийце с просьбой рассказать, где он спрятал тело, но безуспешно. И в 2018 году она поспособствовала принятию нового закона, согласно которому убийцы не имеют права на досрочное освобождение, если отказываются раскрыть местоположение тел своих жертв. В 2020 году произошло еще одно громкое событие. Суд удовлетворил апелляцию Фрэнсиса об отмене приговора и назначил новое слушание. Его адвокаты вновь попытались настоять на том, что мужчина не успел бы похитить Хейли в промежутке между поездкой в Мура и возвращением домой. Однако суд считал, что временные рамки вполне позволяли ему это сделать, особенно учитывая ту спешку, с которой он приехал домой и тут же отправился в Перт на мотоцикле. Более того, Сережка вместе с Волосом все еще были в списке основных улик против него. Но Фрэнсису все же удалось добиться изменения приговора. Суд признал его виновным в непреднамеренном убийстве, сократив срок с 21 года до 18 лет. Однако, благодаря закону, принятому в 2018 году, он не сможет выйти на волю даже по истечении этого срока, если откажется указать местоположение тела. Во всей этой истории есть еще один момент, который не дает покоя детективам по сей день. Они уверены, что жертвами Фрэнсиса стали гораздо больше женщин, и никому из них не удалось сбежать. Этот маньяк мог десятилетиями подбирать девушек на дорогах, и что с ними происходило дальше, знает только он. Одним из наиболее вероятных подобных случаев является исчезновение женщины в конце 2005 года. Она отправилась в другой город автостопом, и больше ее никто не видел. Детектив, занимающийся этим делом, уверен, что ее похитил Фрэнсис, ведь он лично знал жертву, но никаких доказательств на данный момент нет. Возможно, полиция снова найдет их на своем складе несколько лет спустя, но для преступника это мало что изменит. Если бы полиция изучила автомобиль более тщательно, Фрэнсис был бы арестован еще в 1999 году. Сейчас мы можем лишь гадать, сколько жизней он загубил в последующие годы, но рано или поздно эта тайна может быть раскрыта. Во всей этой истории есть еще один жуткий момент. Помните, что на начальных этапах расследования полиция выделила трех основных подозреваемых, включая Фрэнсиса? Так вот, один из них убил свою жену спустя 5 месяцев после исчезновения Хейли, а второй, который работал школьным учителем, оказался одним из самых страшных растлителей малолетних в истории Австралии. Жаль, что на тот момент у полиции не было никакой возможности остановить их.